Долгая ночь заканчивалась. Темень за окном посерела. Дорога становилась все лучше и лучше. Временами были видны следы работы бульдозера. В низких местах под колесами хрустел гравий. Однажды мы даже увидели подобие дорожного знака. Стрелка показывала, что Браззавиль где-то там. Слово было написано на каком-то местном диалекте или просто с ошибками. На расстояние до Браззавиля доски не хватило. Нот пару раз клюнул носом, и я предложил его сменить за рулем. Типа сам успел поспать, в рабстве находясь, а моему освободителю неплохо бы отдохнуть. Вдруг война, а он уставший. Охранник не стал кочевряжиться. Устроился на пассажирском сиденье, надвинул бейсболку на лицо и задремал. Да, есть разница в комфорте между орденским «Дефендером» и этим чудом американского автопрома. Там даже мне ноги девать некуда, а здесь можно хоть с девочкой на коленях устроиться. Да. Корнелиус, расскажите, что там дальше по дороге, к чему готовиться? Дальше будет еще один блокпост, километров через 50 примерно, и мне бы очень не хотелось там оказаться. А нам без вас? Я бы никому не советовал туда соваться без пары танков. Тот пост, что мы недавно проехали, находится на земле одного хитрого засранца, у которого ничего нет, кроме наглости и двух десятков плохо обученных оборванцев. Но он понимает, что жив ровно до тех пор, пока не зарывается, пока затраты на проезд дешевле военных действий. А второй пост держит очень сильная группировка конченых отморозков. Они ничего и никого не боятся, соответственно, и на посту ведут себя совершенно по-хамски. Могут ограбить? Могут отвезти за пост и там грохнуть. Просто потому, что им понравилась твоя машина, к примеру. У меня маловато силенок с ними бодаться, поэтому готовую продукцию вывозит заказчик. Отправляет вооруженную колонну с бронетехникой, и то их иногда пытаются пощипать. Успешно? Как когда. С учетом того, что с другой стороны там такие же отморозки за рычагами, иногда получается очень шумно. Понял. А что за объездная дорога, и почему вы уверены, что там нас не прихватят? Во-первых, это не их земля, хотя когда это кого смущало. А во-вторых, по той дороге может пройти только подготовленная техника вроде армейской, или такие вот джипы. И то иногда приходится помогать домкратам и лебедкой. Грузовики не пройдут точно, добычи не будет. Нет экономического смысла там стоять. А какие-нибудь лесные бандиты в округе есть? Лесным бандитам в здешних лесах тяжеловато. Или надо иметь нормальную базу и технику, а это означает дороги и отсутствие скрытности. Или банально сожрут. Так что бандиты здесь живут в своих поселках, ведут вполне добропорядочную жизнь, а по мере надобности ездят за добычей. Где-то сейчас мы катили по хорошо укатанной грунтовке. Серые сумерки сменились ярким утром с полосами тумана в низинах. Ехать бы так и ехать до самого города, а там в самолет. Увы, реальность снова грубо влезла в мечту трубным голосом Корнелиуса. «Здесь медленнее. Еще медленнее. Внимательно смотрите на противоположную обочину. Видите просвет между кустами? Да, где желтые цветы. Заезжайте туда. Не бойтесь, проезд достаточно широкий. Даже зеркала складывать не обязательно». Я послушно свернул с дороги. Джип уверенно раздвинул капотом зеленую стену кустов и оказался на лесной дороге, вполне себе расчищенной и даже укатанной. «Двигайтесь аккуратно по дороге. Главное, не пытайтесь тарить новую колею или срезать углы. Запросто окажетесь в яме или пробьете колесо». «Вот только няньки мне сейчас не хватало. Может, я в Париж-Дакарах и не участвовал, но спокойно ехать по ровной лесной дороге в состоянии. И ехал себе». Дорожка петляла, огибая скальные выступы и обходя ямы и промоины. Мы довольно долго катились по высокому берегу шумной речки, потом пересекли ее по мосту и снова оказались под зеленым сводом джунглей. «Влад, притормози!» «Это уже Андреич. Послушно останавливаюсь и наблюдаю, как старикан осматривает ближайшие кусты. Нот тем временем заворочился и начал просыпаться. Видимо, почувствовал смену обстановки. И шума почти не слышно, и тряска прекратилась. Андреич высунулся из кустов метров 50 впереди. «Влад, давай по дуге. Заезжай сюда!» С этим жителем джунглей спорить бессмысленно, все равно окажется прав. Послушно вкатываюсь в темный проем среди ветвей. «Ничего не видно, как будто в тоннеле фары забыл включить. Надеюсь, что Андреич не пропустил какой-нибудь здоровый булыжник, пень или обрыв. Скорость, конечно, копеечная, но все равно обидно будет». С такими мыслями мы и выехали на небольшую полянку. Сзади сплошной стеной стояли кусты. Спереди лес был пореже, но посолиднее. Виднелись матерые стволы, иные в пару обхватов, обильно перевитые лианами. Кусты здесь тоже были, но пожиже, чем вдоль дороги. Видимо, солнца не хватает. А еще среди кустов шуршали те, кого мы согнали с насиженных мест своим появлением. Нот хлопнул дверцей и отправился назад к Андреичу. Я еще раз посмотрел по сторонам, расстегнул кобуру и достал левой рукой трофейный пистолет. С громким щелчком снял с предохранителя. «Корнелиус, я понимаю ваше стремление к свободе, но сейчас не время и не место. Оставьте в покое браслеты, я действительно хорошо стреляю». На меня уставились полные ненависти глаза. Но диалога не случилось. Вскоре вернулись Андреич с Нотом. Герпетолог напоминал кота, только что сожравшего птичку. «Следы замели неплохо. Будут не очень внимательно искать, не найдут. Кстати, господин Вандерпирс, не желаете рассказать, куда вы нас завели на самом деле? Слишком хорошая дорога для козьей тропки, по которой, по вашим словам, может проехать только подготовленный внедорожник. А уж когда я увидел мост...» «Рассказывайте, Корнелиус, не тяните». «Не заставляйте старого человека идти ловить новую змею. Я-то поймаю, поверьте. Просто лень». «Верю. Ладно, попытка не удалась, хотя попытаться стоило». «Куда ведет эта дорога?» «На обогатительную фабрику. Черт, как это будет по-английски? Завод, который перерабатывает наше сырье». «Нарколаборатория?» «Лаборатория – это на кухне в нигерском гетто, с выходом в полунции за вечер. А у нас тут завод. Перерабатывает все сырье, что мы с соседями выращиваем». «И много выходит?» «Раз в неделю прилетает самолет и увозит 1000 фунтов продукции». «Но куда столько? Я читал, что на Старой Земле одна маленькая лаборатория способна покрыть потребности какого-нибудь Нью-Йорка, а на Новой... народу хорошо, если 10 миллионов наберется. Или 2. Как раз население крупного города. Не перебор?» «Всю райскую ягодку скупает Нью-Рино. И рынок до сих пор не заполнен. Можно развиваться и развиваться. А вот что касается дьявольской пыли, тут все сложнее. Похоже, ее возят каким-то богатым ребятам куда-то очень далеко. Но в нашем деле лишнего лучше не знать». «Зачем было нас вести к заводу?» «Там хорошая охрана. Наша охрана. Они бы вас раскатали, как дробь тарелочку. При определенном везении я надеялся уцелеть». «Расскажите про завод». «Все как обычно. Склады сырья, производственные корпуса, склад готовой продукции, электростанция, спиртозавод». «Спирта... что? Вы сухой закон тоже нарушаете?» «Нет на Новой Земле сухого закона, разве что в чисто мусульманских анклавах, и только для своих». «Тогда зачем спиртовое производство?» «Вы что, никогда не делали домашнюю наливку?» «Что, спирт в качестве растворителя? Обычно пишут про ацетон». «Ацетон тоже можно, и даже лучше для некоторых продуктов, но откуда его здесь взять в таких количествах? А спирт из перебродившей ботвы гоним». Поставили ректификационную колонну. «Так вот откуда этот знакомый сладковатый запах. За несколько километров уже чувствуется. Представляю, как воняет непосредственно на производстве. Да, пожалуй, хорошо, что не ацетон». «Померещилось?» «Нет, не померещилось. Звук мотора приближается. Даже, пожалуй, 2 моторов. Один обычный атмосферный дизелек, а вот другой больше на грузовой бензинник похож, типа как на ЗИЛы ставили». Андреич вытащил откуда-то тряпку и ловко запихал в рот к Корнелиусу, несмотря на его недовольство и попытки сопротивления. Нот ломанулся к дороге, я подумал-подумал и тоже решил посмотреть, кто и зачем катается по лесу. Пробежал всего ничего и уткнулся в знакомую пятнистую спину. Нот оказался хитрым. Вместо того, чтобы пытаться смотреть на проезжающих из придорожных кустов, ничего почти не видя и рискуя быть обнаруженным, он нашел дыру в растительности, откуда вид на дорогу открывался издалека и чуть сбоку. Пару минут ничего не происходило. Потом со стороны завода показался джип с вооруженными людьми и шустро покатил нам навстречу. Привычная картина в здешних местах. Зато за ним... Представьте себе БТР на 8 здоровенных колесах с башней от танка. Как раз оно и будет. Нот шагнул обратно под защиту кустов и выдавил из себя чуть слышное. «Твою мать! Это же Панар! Я про такое старье только в журналах читал. Их французы делали полвека назад и во всякие Африки и Азии продавали». «Колесный танк?» «Какой он нахрен танк? Та броня даже не всякую стрелковку держит. Вот голожопых по джунглям гонять хорошо, да отстрел и копий защита надежная». Звук моторов нарастал. К нему примешивался металлический лязг и подвывание трансмиссий. Колонна проехала мимо нас, с грохотом перевалила через мост и затихла на дальнем берегу реки. Интересно, по чью душу этот торжественный комитет по встрече? Мы вернулись обратно, и я задал этот вопрос Корнелиусу. Тот какое-то время отплевывался после служившей кляпом Андреичевой рукавицы, потом соизволил ответить. «Это меня встречают. Пост на съезде шоссе», как он красиво назвал ту разбитую грунтовку, «сообщил о появлении моего автомобиля. На заводе не дождались меня и поехали проверить, в чем дело». «И что теперь?» «Теперь они доедут до шоссе, не обнаружат меня, вызовут подмогу с завода и начнут прочесывать лес навстречу друг другу». «Сколько охранников на заводе?» «Точно не знаю, несколько десятков». «Броневики?» «На ходу один». «Это который сейчас проехал?» «Да». «Откуда у вас вообще такое старье?» «А куда жители цивилизованных стран стараются спихнуть старое ненужное оружие и прочий утиль? В страны третьего мира. А мы что? Мы не гордые. Нам и это сойдет». «Вы приехали из Африки?» «Из ЮАР. Разве не очевидно? Когда там начали считать негров людьми, ничего другого не оставалось, как перейти сюда. Всю технику мы тоже забрали с собой. И людей, и скот, и негров». «И построили здесь идеальное рабовладельческое общество?» «Ну да. В конце концов, это моя земля. Что хочу, то и строю. Вот только трудно найти новых негров. Сюда как-то больше латиносов привозят. А это не то. Работают плохо. Негры здесь разве что из Бразилии или с Карибских островов. Сдуру купил один раз гаитянцев. Оказались полные отморозки. Только зря деньги потратил». «Нот у нас человек действия, ему надоела болтовня». «Прошу прощения, господа, что прерываю ваш философский спор. Влад, времени осталось немного, пора решать, что будем делать». «Я бы посоветовал перестать играть в скаутов и сдаться, и даже готов пообещать...» «Что нас сожрут не свиньи, а собаки?» «Заткнитесь, Корнелиус, обойдемся без ваших советов». Рукавица Андреича вернулась на прежнее место. Мы закрыли двери джипа и отошли в сторону. «Вариантов немного. Назад к дороге не вернуться. Там броневик с джипом и целый комитет по встрече». «Можно бросить машину и обойти их по джунглям». «А дальше? Опять по дороге только пешком? И непонятно, стоит ли соваться на второй блокпост. И если нет, как его обходить?» «Ладно. А если вперед?» «На наркозавод? Там охрана». «Часть охраны уже уехала к шоссе. Другая сейчас займется прочесыванием. Если их обойти...» «А что делать на заводе, пусть даже и без охраны?» «Мне кажется, эта дорога должна быть не единственной. Если у них там серьезное производство, а полтонны дьявольской пыли в неделю – это серьезное производство, оно должно потреблять топливо. Много топлива. Оно должно потреблять сырье. Много сырья. А по этой дороге не возят столько грузов». «Сырье могут возить с другой плантации». «А бензин? А солярку?» «Нет, обязательно должна быть дорога, по которой идет сообщение с внешним миром. Даже если на блокпосту на шоссе засели какие-то отморозки, наглухо перекрывшие въезд в здешний наркорабовладельческий рай». «Логично. Тогда ее и поищем. Правда, для этого надо как-то обойти облаву». «Обойдем. Есть идея». Минут 10 мы вполголоса обсуждали подробности, потом вернулись к джипу. Корнелиусу на голову натянули его же майку, незачем ему по сторонам смотреть. Вернулись на дорогу и поехали обратно, в сторону шоссе. В процессе обменивались обрывками фраз о необходимости валить отсюда как можно быстрее, хоть на машине, хоть пешком. Переехали реку, долго и нудно поднимались по склону. На очередном повороте, когда дорога вновь нырнула в джунгли, Андреич хлопнул меня по плечу и энергично показал прямо. Я вдавил газ до пола. Джип недоуменно взревел мощным мотором и ринулся прямиком в джунгли, снося усиленным бампером кусты и мелкие деревья и оставляя за собой просеку, которую не заметит только слепой. На дороге остались две глубокие, уходящие в лес колеи. Так продолжалось метров 100. А потом везение кончилось. Я почти успел оттормозиться перед здоровенным деревом, но земля оказалась слишком скользкой. Радостно застучало АБС. Мы как на лыжах поехали дальше и врубились в толстенный ствол. Удар бампера, рывок ремня, хлопок подушек – все слилось в одно мерзкое короткое ощущение. Не успел потрясти головой и проморгаться, как на крышу откуда-то сверху свалилось что-то тяжелое, рыкнуло недовольно и унеслось в кусты. «Водитель применил торможение двигателем», – задумчиво произнес Андреич. «Сперва тормозил бампером, потом радиатором, а там и до двигателя очередь дошла». «Вот везет мне последнее время на аварии. Хорошо, хоть сейчас за водителя сидел. Ремень левую, здоровую ключицу дернул. Оглядываю экипаж машины боевой. Все целы и невредимы. За исключением Корнелиуса, который не был пристегнут и здорово приложился о переднее сиденье. Ушибиться должен был изрядно, но жизни это не угрожает, судя по яростному мычанию». «Ладно, по плану мы должны были где-нибудь застрять и бросить машину, но так даже достовернее получилось». Нот выдал развернутую характеристику меня, как водителя, на армейско-матерном. Получилось внушительно, но до моего командира взвода на сборах не дотягивает. Нет в английском той энергетики. За меня вступился Андреич. «Да, нехорошо получилось. Что делать, теперь ножками. До темноты успеем оторваться». Мы вылезли из джипа и принялись шумно разбирать поклажу, обсуждая дальнейший маршрут по кабане и тропе к ручью, а там вверх по течению. Корнелиус затих. Нот подошел, открыл дверь. «С этим что?» «Оставим пока, никуда не денется. Вдруг придется вернуться». «А я бы грохнул, чисто для надежности». «Да ладно, пригодится еще. А если нет, так сам сдохнет. Кто его здесь в джунглях найдет?» Двери захлопнулись. Я обернулся и посмотрел на следы нашего короткого, но яркого путешествия сквозь джунгли. Нет, невозможно такое не заметить. Обязательно заметят. А заметив, все силы бросят сюда, на прочесывание этого района. И пусть прочесывают. Как раз до ночи провозятся.